У меня пятерка. У меня пятерка по рисованию. Выйду в скайп, обрадую дедушку Ваню. Фото выложу маме в инстаграме. Извещу папу по ватсапу. А бабушку Милу просто помылу. Она пока не освоила твиттер, но вяжет мне очень продвинутый свитер.